Глава 31. Захват Джонни Стокса планировали, используя капот машины Эдгара вместо стола. Айман и Лейби, полицейские из отдела нравов, начертили на листе блокнота план мойки и обвели кружком место, где заметили Стокса, работавшего под навесом для чистки колес. Мойку с трех сторон окружали бетонные стены и постройки. Спереди от шоссе ее отделяла пятифутовая стена, длиной почти в 50 ярдов. По углам были дороги для въезда и выезда. Если Стокс вздумает бежать, то может броситься к стене и перелезть через нее, но, скорее всего, помчится по одной из дорог. План был простым. Айман с Лейби станут прикрывать въезд, Брейшер и ее напарник Эджвуд — выезд. Босх с Эдгаром прибудут на машине последнего как клиента и подойдут к Стоксу. Все переключили рации на тактическую частоту и условились о коде. Красный означало, что Стокс убегает, зеленый — спокойно взят. «Запомните вот, что произнес Боск. Почти все мойщики, протирщики, чистильщики, видимо, скрываются из-за чего-то, даже если это просто привычка. Поэтому, если и возьмем Стокса без проблем, остальные запаникуют. Появление полицейских на мойке — все равно, что крик о пожаре в театре. Все бросятся на утек, пока не поймут, за кем приехали». Участники операции кивнули, и Боск пристально посмотрел на Брейшер, новенькую. Придерживаясь принятого накануне плана, они держались как коллеги, но теперь он хотел убедиться, что ей ясно, какая может подняться суета при таких арестах. «Поняла, сапожок?» Джулия улыбнулась. «Да. Ладно, тогда сосредоточились. Едем». Боску показалось, что он заметил улыбку на лице Джулии, когда она направилась с Эдвуджем к их патрульной машине. Они с Эдгаром двинулись к его «Лексусу». Внезапно Боск замер, сообразив, что машина выглядит недавно вымытой и протертой. «Черт!» «Гарри, что я могу сказать? Забочусь о своей машине». Боск огляделся. За рестораном быстрого обслуживания в бетонной нише стоял только что вымытый дампстер. На мостовой скопилась лужа черной воды. «Прокатись пару раз по этой луже», — попросил он, «чтобы машина стала заляпанной. Гарри, я не стану марать ее в этой грязи. Она должна выглядеть нуждающейся в мойке, или все сразу станет ясно. Сам говоришь, этот тип трус. Не будем давать ему повода пугаться. Но мы ведь не собираемся мыть автомобиль. Заляпаю его этой грязью, и все останется на нем. Слушай, Джерри, если возьмем этого типа, я поручу Айману и Лейби его отвезти, а твою машину приведут в порядок. Я сам заплачу за это. Ладно, давай. Мы теряем время». Испачкав автомобиль Эдгара, они ехали в молчании. Когда приблизились к мойке, Боск увидел машину Лейби и Аймана неподалеку от въезда. Патрульная машина стояла у ближайшего квартала за мойкой, в ряду других машин. Боск достал рацию. «Так, все готовы?» Полицейские из отдела нравов ответили двумя щелчками по микрофону. Брейшер — голосом. «Хорошо». Эдгар въехал на полосу, по которой клиенты двигались, к вытяжному вентилятору и заказывали мытье и протирку, которые требовались. Боск сразу принялся оглядывать рабочих. Все они были в оранжевых комбинезонах и бейсбольных кепках. Это замедляло опознание, но он вскоре увидел синий навес для чистки колес и Джонни Стокса. «Стокс там», — сообщил Боск Эдгару, — «трудится над черным БМВ». Боск знал, что едва они выйдут из машины, большинство работающих там преступников узнают в них полицейских. Как он узнал бы преступника в 98 случаях из 100? Так и они, в свою очередь, блюстителя порядка. К Стоксу требовалось идти быстро. Боск взглянул на Эдгара. «Готов?» «Да». Они распахнули дверцы одновременно. Боск вышел и зашагал к Стоксу, находившемуся в 20 ярдах, спиной к нему. Стокс, сидя на корточках, обрызгивал чем-то колеса черного БМВ. Эдгар сказал кому-то, чтобы включил вентилятор и что он сейчас вернется. Когда детективы миновали половину расстояния, их опознали другие рабочие. Боск услышал чей-то голос. «Атас! Атас! Атас!» Стокс тут же насторожился, встал и начал поворачиваться. Боск побежал. Когда он оказался в 15 футах от Стокса, бывший заключенный догадался, что целью является он. Уходить ему проще всего было влево, и затем через въезд на мойку, но БМВ преграждал путь. Он метнулся вправо и остановился, поняв, что это тупик. «Нет, нет!» — крикнул Боск. «Мы хотим только поговорить! Только поговорить!» Стокс заметно расслабился. Боск двинулся прямо к нему. Эдгар стал заходить справа на тот случай, если бывший заключенный попытается убежать. Приближаясь, Боск замедлил шаг и показал руки. В одной была рация. «Полиция! Нам нужно задать себе несколько вопросов и только. Командир, о чем?» «О!» Неожиданно Стокс поднял руку и брызнул в лицо Боску жидкостью для чистки колес. Затем кинулся вправо, как будто бы к тупику, где высокая задняя стенка машины почти касалась боковой стены трехэтажного жилого дома. Боск инстинктивно вскинул руки к глазам. Услышал, как Эдгар закричал что-то Стоксу, потом шарканье его ног, когда он пустился в погоню. Открыть глаза Боск не мог. Он приблизил губы к рации и воскликнул: «Красный, красный, красный! Стокс бежит к заднему углу!» Он уронил рацию на бетон, смягчив подставленным ботинком ее падение, и принялся протирать рукавами куртки горящие глаза, наконец смог приоткрыть их на миг. Увидел подсоединенный к крану шланг у задней части БМВ, подошел к нему, пустил воду и стал подставлять под струю лицо и глаза, не думая о том, что вымокнет одежда. Глаза жгло, будто кипятком. Через несколько секунд от воды жжение ослабло. Боск бросил шланг, не перекрыв воду, и двинулся к брошенной рации. На периферии зрения у него все расплывалось, но видел он достаточно хорошо, чтобы идти. Когда нагнулся за рацией, услышал смех нескольких людей в оранжевых комбинезонах. Боск не обратил на него внимания. Включил рацию на канал голливудских патрульных и заговорил: «Голливудские наряды. Полицейские преследуют оказавшего сопротивление подозреваемого. Это белый мужчина 35 лет, темные волосы, оранжевый комбинезон. Подозреваемый неподалеку от голливудской мойки машин». Боск не мог вспомнить точный адрес мойки, но его это не волновало. Все полицейские должны были знать ее местонахождение. Переключил рацию на главный канал связи с управлением и попросил отправить фельдшеров на помощь пострадавшему полицейскому. Боск не знал, что ему попало в глаза. Жжение проходило, но он не хотел подвергаться риску надолго выйти из строя. Наконец он снова включил тактический канал и поинтересовался, где находятся остальные. Ответил только Эдгар. Там в заднем углу оказалась дыра. Стокс вылез через нее в переулок. Сейчас он в одном из жилых комплексов с северной стороны мойки. «Где остальные?» Ответ прозвучал обрывочно. Эдгар входил в зону препятствий для радиоволн. «Отстали! Рассыпались! Я думаю, гараже! Ты! Чувствуешь? Гарри!» «Ничего. Отойду. Подкрепление выехало». Боск не был уверен, слышал ли его Эдгар. Он сунул в карман рацию и поспешил к заднему углу мойки, где обнаружил дыру, в которую ускользнул Стокс. Позади стоявших один на другом поддонов с 50 галлонными бочками жидкого мыла бетонная стена была проломлена. Очевидно, в нее снаружи врезалась машина. Умышленно это было сделано или нет, но дыра являлась хорошо известной лазейкой для всех прятавшихся от полиции работников мойки. Боск опустился на четвереньки и пролез в нее, зацепившись курткой за ржавый конец арматуры, торчавшей из бетонной стены. На другой стороне он поднялся на ноги в переулке, шедшем между рядами жилых домов во всю длину квартала. Патрульная машина стояла под углом к дороге в 50 ярдах, пустая, с распахнутыми дверцами. Из приемника на приборной доске раздавались сигналы главного канала связи управления. Дальше, в конце квартала, поперек дороги, находилась машина полицейских из отдела нравов. Боск зашагал к патрульной машине, зорко глядя по сторонам и напряженно прислушиваясь. Подойдя к ней, снова вынул рацию и попытался связаться с кем-нибудь на тактической частоте. Ответа не получил. Машина располагалась перед наклонным въездом в подземный гараж под самым большим из домов переулки. Вспомнив, что в перечне правонарушений Стокса, который называл Эдгар, значился угон автомобилей, Боск сразу догадался, что Стокс должен был побежать в гараж. Угон машины для него был единственным выходом. Он быстро пошел по пандусу в темноту. Гараж был огромным, видимо, он занимал всю площадь под зданием. Машины стояли в три ряда. Другой пандус вел к нижнему ярусу. Боск никого не видел. Слышалось только падение капель из труб наверху. Он направился по среднему ряду, впервые вытаскивая пистолет. Стокс уже превратил в оружие бутылку с распылителем. Мало ли что можно найти в гараже, дабы воспользоваться как оружием. По пути Боск осмотрел несколько машин. Все, похоже, были на ходу. Ища следы взлома, ничего не заметил. Поднимая рацию к губам, он услышал топот бегущих ног, долетающий с нижнего яруса. приблизился к пандусу и стал спускаться, стараясь ступать бесшумно. В нижнем ярусе было еще темнее, туда проникало меньше дневного света. Когда уклон кончился, глаза Боска привыкли. Он никого не видел, но половину пространства заслонял пандус. Обходя его, Боск внезапно услышал из дальнего конца высокий звенящий голос Джулии. Вот так, не двигайся!» Боск двинулся на этот звук, пригибаясь под пандусом и держа пистолет наготове. Ему полагалось окликнуть другого полицейского, оповестить его о своем присутствии, но он знал, что если Джулия со Стоксом одна, оклик может ее отвлечь и дать преступнику возможность побежать или наброситься на нее. Миновав пандус, Боск увидел их у дальней стены. Джулия поставила Стокса к стене, заставив опереться на нее руками и расставить ноги. Держала его, приставив к спине ладонь. Фонарик Джулии валялся на земле, возле ее правой ноги. Его луч освещал стену, о которую опирался Стокс. Это было превосходно. Боск почувствовал облегчение и почти сразу понял. Вызвано оно тем, что Джулия не пострадала. Он распрямился и пошел к ним, опустив пистолет. Боск находился прямо позади них. Сделав несколько шагов, он увидел, что Джулия убрала руку со спины Стокса и отступила, поглядев в одну сторону, затем в другую. Боск мысленно отметил, что это было совершенно непрофессионально и давало Стоксу возможность при желании побежать снова. Потом все как будто замедлилось. Боск начал окликать ее, но внезапно гараж осветился вспышкой и прозвучал выстрел. Джулия упала. Стокс остался стоять. Эхо раскатывалось в бетонных стенах, и было непонятно, откуда раздался выстрел. Где пистолет? Ни о чем другом Боск не мог думать. Он вскинул свое оружие, пригнулся и начал оглядываться. Но тут увидел, что Стокс отворачивается от стены. Потом поднимающуюся руку лежащей Джулии. Ее пистолет был направлен на поворачивающегося Стокса. Боск навел на него свой глок. «Не двигаться!» — крикнул он. «Стоять на месте!» Через секунду он оказался возле них. «Не стреляй, командир!» — завопил Стокс. «Не стреляй!» Боск смотрел на него, не мигая. Глаза все еще жгло. Но он понимал, что даже одно моргание может стать роковой ошибкой. «Ложись, ну!» Стокс лег на живот и раскинул руки под прямым углом к туловищу. Босс подошел и привычным жестом надел на него наручники, заведя его руки за спину. Потом сунул в кобуру пистолет и повернулся к Джулии. Ее глаза были широко раскрыты и двигались из стороны в сторону. Кровь залила шею и уже пропитала форменную рубашку. Босс опустился возле нее на колени и распахнул ей ворот. Однако крови было столько, что он не сразу нашел рану. Пуля вошла ей в плечо, всего в дюйме от лямки кевларового жилета. Кевлар — синтетическое волокно, заменяющее сталь. Кровь из раны текла обильно, и Боск видел, что лицо Джулии быстро бледнеет. Ее губы беззвучно шевелились. Он огляделся, ища, чем бы остановить кровь, и увидел, что из заднего кармана Стокса торчит тряпка для протирки машин. Вынул ее и прижал к ране. Джулия застонала. «Джулия, будет больно, но кровотечение нужно остановить». Одной рукой он сорвал с себя галстук, продел его подмышкой и вывел наверх. Завязал узлом, не туго, лишь бы держался наложенный компресс. «Ничего, Джулия, держись». Боск поднял с пола рацию и включил частоту главного канала связи. «Медслужба, полицейский ранен. Нижний ярус гаража в Лабрей. Помощь требуется срочно. Подозреваемый задержан. Подтвердите прием». Он ждал, казалось, целую вечность, пока диспетчер медслужбы не вышел в эфир с сообщением, что был на перерыве и просит повторить вызов. Боск нажал кнопку вызова и прокричал: «Где фельдшеры? Полицейский ранен!» и переключил рацию на тактическую частоту. «Эдгар! Эджвуд! Мы в нижнем ярусе гаража. Брейшер ранена. Стокс у меня под контролем. Повторяю, Брейшер ранена». Он положил рацию и громко позвал Эдгара. Потом снял куртку и скомкал. «Командир, это не я!» — завопил Стокс. «Не знаю, что... Заткнись! Заткнись, черт возьми!» Босх подложил куртку Джулии под голову. Ее зубы были стиснуты от боли, подбородок задран вверх. Губы стали почти белыми. «Джулия, фельдшеры едут. Я вызвал их еще до того, как спустился сюда. Должно быть, я экстрасенс или что-то в этом роде. Надо держаться, Джулия! Держись!» Она открыла рот, хотя ей это далось с усилием, но не успел ничего сказать, потому что Стокс заорал снова, страх в его голосе граничил с истерикой. «Это не я, командир! Не давай меня убивать! Это не я!» Боск навалился на спину Стокса. наклонился и прошептал ему на ухо: «Заткнись, гад, а то сам убью». Он снова перенес внимание на Джулию. Ее глаза были по-прежнему открыты, по щекам катились слезы. «Джулия, еще несколько минут. Нужно держаться». Он вынул пистолет из ее руки и положил на пол, подальше от Стокса. Затем взял ее руку в свои ладони. «Что произошло? Что произошло, черт возьми?» Она опять открыла и закрыла рот. Боск услышал топот бегущих по пандусу ног. Эдгар выкрикнул его имя. «Сюда!» Через несколько секунд Эдгар с Эджвудом были возле них. «Джулия!» — воскликнул Эджвуд. «Проклятие!» Он без малейшего колебания шагнул вперед и злобно пнул в бок лежащего. «Мразь!» Он снова занес ногу для удара. Но Боск неожиданно приказал: «Нет, назад! Отойди от него!» Эдгар схватил Эджвуда и оттащил от Стокса, который издал от боли животный крик и теперь бормотал и стонал в испуге. «Отведи Эджвуда наверх и направь фельдшеров сюда», — велел Босх напарнику. «От рации здесь толку мало». Те оба словно застыли. «Ступайте, ну!» Будто по сигналу издали послышался вой сирены. «Хотите помочь ей? Идите за ними». Эдгар повернул Эджвуда, и оба побежали к пандусу. Босх повернулся к Джулии. Теперь ее лицо было мертвенно-бледным. Она находилась в шоковом состоянии. Босс ничего не мог понять. Рана в плече. Внезапно он подумал, не слышал ли двух выстрелов. Может быть, эхо заглушило второй? Снова осмотрел ее туловище, но ничего не увидел. Переворачивать Джулию, чтобы осмотреть спину, он не хотел из опасения навредить, но крови из-под нее не текло. «Держись, держись, Джулия! Ты можешь! Фельдшеры вот-вот появятся!» «Только держись!» Джулия снова раскрыла рот, приподняла подбородок и заговорила. «Он пытался схватить, потянулся за...» Она сжала губы и покачала лежавшей на куртке головой. Попыталась заговорить. «Это не было... Я не...» Боск наклонился к ней вплотную и понизил голос до шепота. «Ш, ш, не говори. Только оставайся живой. Сосредоточься, Джулия. Оставайся живой. Пожалуйста, оставайся!» Гараж огласился шумом. Через секунду стены замерцали красными огнями, и к Боску Джулии подъехала санитарная машина. За ней следовала патрульная, полицейские в форме, Айман и Лейби в том числе, сбегали по пандусу и заполняли гараж. «О, Господи, смилуйся!» — забормотал Стокс. «Не допусти этого!» Первый фельдшер подошел к ним и, взяв за плечо Боска, мягко отодвинул его. Боск не противился, понимая, что теперь только мешает. Когда он стал отходить от Джулии, та внезапно схватила его правой рукой за предплечье и потянула к себе. Ее голос был уже совсем тихим. «Гарри, не позволяй им!» Фельдшер наложил ей на лицо кислородную маску, и ее слова остались неуслышанными. «Детектив, освободите место, пожалуйста», — твердо произнес фельдшер. Боск протянул руку, взял Джулию за лодыжку и ободряюще сжал ее. «Джулия, все будет хорошо». «Джулия?» — переспросил второй фельдшер, присев на корточке возле нее с большим контейнером для инструментов. «Да». «Привет, Джулия», — заговорил тот. «Я Эдди, а это Чарли. Мы окажем тебе помощь. Как только что сказал твой приятель, все будет хорошо. Только крепись. Нужно хотеть выжить, Джулия. Нужно бороться». Она произнесла что-то, неразборчиво прозвучавшее сквозь маску. Всего одно слово, но Боск подумал, что разобрал его. Онемело. Фельдшеры принялись за стабилизирующие процедуры. Тот, которого звали Эдди, постоянно обращался к ней. Боск шагнул к Стоксу, поднял его на ноги и, подталкивая, отвел подальше от них. «У меня сломаны ребра», — пожаловался задержанный. «Мне нужна помощь этих фельдшеров». «Стокс, поверь, они тебе ничем не смогут помочь, так что заткнись». К ним подошли двое патрульных. Боск их узнал. Они сказали Джулии в тот вечер, что будут ждать ее в баре, ее друзья. «Давайте мы отвезем его в участок». Боск, не колеблясь, провел Стокса мимо них. «Нет, я сам». «Детектив Боск, вам нужно остаться до приезда ГРВСП». Они были правы. Вскоре в гараж должна была спуститься группа расследования вооруженного сопротивления полицейскому и допросить Босха как основного свидетеля. Но он не хотел отдавать Стокса в руки людей, которым полностью не доверял. Он повел его вверх по пандусу к свету. «Послушай, Стокс, «Жить хочешь?» — тот не ответил. Он шел, согнувшись от боли в ребрах. Босх легонько постукал его по тому месту, куда Эджвуд ударил ногой. Стокс громко застонал. «Слушаешь?» — спросил Босх. «Хочешь остаться в живых?» «Да, хочу». «Тогда я посажу тебя в комнату, и ты не будешь разговаривать ни с кем, кроме меня. Понял?» «Понял. Только не давай им меня бить. Я ничего не сделал. Командир, я даже не знаю, что произошло. Она велела мне встать к стене, я встал. Клянусь Богом, я только...» «Заткнись!» — приказал Босх. По пандусу спускались полицейские, и он хотел только одного — увести Стокса оттуда. Едва они выбрались на дневной свет, Босх увидел Эдгара, который стоял на тротуаре, говорил по сотовому телефону, указывая машине скорой помощи на въезд в гараж. Босх повел Стокса к нему. Когда они приблизились, Эдгар закрыл телефон. «Я разговаривал с лейтенантом. Она выехала. Отлично. Где твоя машина?» «До сих пор на мойке». «Сходи за ней. Повезем Стокса в участок. Гарри, нам нельзя покидать место совершения. Ты видел, что сделал Эджвуд. Нужно отвезти этого поганца туда, где никто не доберется до него. Иди за машиной. Если поднимется шум, беру все на себя». «Ладно». Эдгар побежал к мойке. Босх увидел телеграфный столб, подвел Стокса к нему, заставил обхватить и защелкнул на его запястьях наручники. «Постой здесь». Он отошел и провел рукой по волосам. «Черт, что же там случилось?» Он машинально произнес это вслух, пока Стокс не стал отвечать на вопрос, мямля, будто не сделал ничего дурного. «Заткнись!» — оборвал его Босх. «Я к тебе не обращался».